«Слишком долго вы гуляли», — укоризненно сказал Зигвальд, когда мы ввалились в комнату. «Думается, уговориться с алхимиком можно было бы гораздо быстрее. Неужто торговались?» «С ними поторгуешься», — буркнул Иер, перебрасывая жучку заметно полегчавший кошелек. «Обобрали, как последних простецов на блошином рынке. 140 полновесных маравских крон». «Жадность, порок», — сообщил Зигвальд, внимательно рассматривавший мои амулеты. «Ого! Большой коловорот! Лампа медведя!» «В прошлом году господин Эдельверт отказался их продавать. Как вы его уговорили?» «Языки хорошо подвешены», — ответил Нетика. «В обеденной зале, как я заметил оживленно, много гостей». «Знаю. Ждал вас. Разговаривать надо втроем». «С кем разговаривать?» «Часть экипажа громовержца поселилась в черном тюлени. Управляющий опять не захотел, чтобы простецы жили вместе с благородными. Но господин Мильх возмутился, едва драку не устроил. Я заступился. Так и раззнакомились». «Мильх?» — озадачился я. — Это кто такой? — «Люди моря на берегу много пьют», — сказал Зигвальд, проигнорировав вопрос. — «Нетика, возьми сверток со стола. Составим компанию. А заодно побеседуем с Мильхом о деле. Это помощник капитана. Сам капитан остался на корабле. Меня приглашали, а значит и вас. Мы быстро подружились». Нетика подбросил в ладони упакованный в коричневый пергамент и запечатанный красным воском тяжеленный сверток. «Ого!» — сказал Ивер. «Немало!» «Что там?» — поинтересовался я. «Увидишь! Пойдем!» Свободные торговцы после разгрузки судна явились в тюленя почти в полном составе. Человек 20. Зигвальд еще на лестнице шепотом пояснил, что благородных из них всего трое. Сам господин Мильх, лейтенант корабельной артиллерии и боцман. Матросы сплошь простецы. Маравские господа с мирового змея, оскорбившиеся нашествием неблагородных, переехали на соседний постоялый двор. Однако Мильх утешил управляющего тройной оплатой и заказал настоящий пир. Еду все еще готовили в чреве огромной кухни, а свободные торговцы в ожидании коротали время за черным элем и вином. «Господин Стефан, Нетика из неживых», — чинно представил нас Зигвальд. «Они со мной». «Простец и неживой?» — немедленно определил Мильх, плотный человек с обритой наголо головой, вислыми, как у бульдога, щеками и небольшими светло-голубыми водянистыми глазками. На вид ему можно было дать лет 50. Неприятного впечатления Мильх не производил. Его можно было назвать толстяком из породы добрых толстяков. Уж точно не Карабас-Барабас и не Синяя Борода. Смотрит приветливо. «Странные у тебя попутчики, Зигвальд Герлиц. Но что есть, то есть. Присаживайтесь, господа. Меня зовут Гейнс Мильх. Я старший помощник капитана корвета «Громовержец», гильдия свободных торговцев, еще именуемая Вольной Ганзой. Предпочитаю, когда ко мне обращаются по фамилии. На суше просто Мильх. При исполнении обязанностей на судне господин Мильх или господин старший помощник». Рядом со старпомом громовержца восседали две более примечательные личности. Как выяснилось позже, лейтенантом артиллерии Вольная Ганза традиционно именовала человека, исполнявшего обязанности, примерно соответствующий старшему механику судов космического флота. Ответственный за любую инженерию, от орудий до такелажа. «Лукас Гофер из Лимбурга», — чуть поклонился лощеный красавчик с аккуратнейшими, идеально подстриженными усиками, угольной полоской, протянувшимися над верхней губой. Таких, как Лукас на Сириусе, обычно снимают в голографических пьесах в роли героев-любовников с тягой к риску. Капитан Блад, Ред Батлер. Классический типаж. Дополняет картину черный с серебряным шитьем камзол, рапира с эфесом, украшенным бриллиантами, и, невероятно, запах изысканнейшего одеколона. Я не предполагал, что на Меркуриуме используют подобные средства. Боцман, потребовавший не чиниться и именовать его просто Клаусом, отличался безумным количеством татуировок. Синих, зеленых, красных. На пальцах, предплечьях, шее. На левой щеке выбиты роза ветров и фантастическое животное. Туловище льва, хвост рыбы. Несколько шрамов, что для благородного нетипично. Даже самые грубые рубцы у Homo novus рассасываются за год-другой. Выходит, Клаус был ранен совсем недавно. «Уважаемый господин Мильх изволит ошибаться», — неожиданно сказал Зигвальд. «Мой друг Стефан не простец». «Воля ваша», — пожал плечами помощник капитана. «Считайте его кем угодно. Но я вижу перед собой простеца». «Я объясню», — сказал Зигвальд. «Если, конечно, мы заключим соглашение, о котором я говорил во время первой нашей встречи». «Гельвеция?» — вздохнул Мильх. «Торговый сезон заканчивается, господин Герлиц». «Безусловно. Я, по решению капитана Вольфа, наделен полномочиями заключать сделки. Сделки выгодные для команды Громовержца. Нам предстоит долгая зимовка. Мы не вправе терять последние теплые месяцы. Да и ваша родная Готия нуждается в товарах». «Посмотрите!» Зигвальд забрал у Нетика пакет, сорвал печать с клейменным гербом и перетягивающий сверток шнурки, развернул промасленный пергамент. «Это 20-я часть. Задаток». На столешницу высыпались отшлифованные золотые прутья, длиной в 3 ладони, толщиной с большой палец руки взрослого и сильного мужчины. Каждый весом не меньше 0.5 килограмма. Всего прутьев было 10. У артиллерийского лейтенанта Гофера вытянулось лицо. Боцман длинно выругался на непонятном наречии, скорее всего, близким к славянскому. «Я точно различил слова «мать ваша курва». «Это серьезно!» Мильх потрогал пальцем цилиндрические слитки. Покатал один из них по столу. «Внушает невольное уважение, господин Герлиц. 1/20, говорите?» «Я даже представить боюсь, какие именно услуги вам необходимы». Невозмутимый Зигвальд кратко объяснил. «Плавание Гельвеции. Мы сами определим, куда именно пойдет корабль. Полное содействие команды. И наш вымпел на кормовом флагштоке». «Ваш?» — вздернул брови Мильх. — «Родовой? Я знаю герб семьи Герлиц. 3 стрелы на черном поле». «Хорошо, договорились. Но знамя свободных торговцев будет поднято наравне с эмблемой вашего рода. Согласны?» «Не моей», — бросил Зигвальд. «Флаг корабля должен быть таким». Жучок извлек из поясной сумки лоскут синей материи, развернул и положил на стол, закрыв мерцающее в свете масляных фонариков и свечей золота. Посреди лазурного квадрата изгибалась в прыжке вышитая серебряной нитью акула с острым верхним плавником и приоткрытой зубастой пастью. Первый помощник, лейтенант артиллерии и боцман молча переглянулись. Клаус схватился за кружку, господин Гофер огладил холеные усики. «Вы уверены?» – осторожно спросил Мильх. «Убежден», — непререкаемо сказал Зигвальд. «Беретесь за дело?» «Думаю, нам следует немедленно переговорить с капитаном. Всем вместе. Я не первый год в море. Помню, что происходило 130 лет назад. Ситуация крайне деликатная. Вы должны знать про объявленную на... на носителей этого герба охоту». «Я бы взялся», — решительно сказал боцман. «Только сначала доказательства». «Капитан решит», — бросил Мильх. «Так что, господин Герлиц, вы согласны побеседовать прямо сейчас? Я провожу вас на судно». «Всех троих», — сказал Зигвальд. «Тот, кого вы называли простецом, на самом деле наследник. Стефан фон Визмар. Неживой, его помощник». «Как удивительно, непредсказуемо и поэтична наша жизнь», — произнес доселе молчавший Лукас Гофер. Вроде бы банальнейший каботажный рейс в Бьюрдал с грузом вонючей солонины и бочками с маслом, а? Зигвальд не врет, я это вижу. Господин Герлиц, не следует немедленно обижаться. Я не смел и заподозрить вас в неправдивых словах. Стефан, можно обращаться к вам в соответствии с титулом? Я обменялся взглядами с Нетика и Жучком. В глазах человека и андроида читалось одно. Да. «Извольте», — кивнул я. Лейтенант артиллерии нравился мне меньше, чем обстоятельный Мильх и выглядевший героем пиратских романов прошлого боцман Клаус. Но Лукас смотрел на меня с таким неподдельным интересом, что сопротивляться было невозможно. «Я ничуть не против». «Ваша светлость не...» «Впрочем, не будем использовать куртуазные обороты». Думаю, все меня поймут, особенно искусственный разум. Ваша светлость, вам ничего не говорят слова «совет первого поколения»? Говорят, заикнувшись, согласился я. От Николая я был наслышан об этой крайне неприятной конторе. Вы что, из совета? Понимаю ваш испуг. Вы не умеете скрывать эмоции, улыбнулся черноусый джентльмен в камзоле. И вообще являетесь обычным человеком. Человеком из прошлого. Утешу. Никто из команды громовержца в совет не входит. Зато все до единого офицеры корабля представляют первое поколение. Каждый родился на Земле больше 1000 лет назад. Потому любой, кто носит имя Визмаров, представляет для нас серьезнейший интерес. О, Господи! Только и выдавил я. «Бояться нечего», — поморщился помощник капитана. «Если вы не самозванец, конечно. Это очень быстро выяснится. Господа, я от имени капитана Вольфа приглашаю вас на борт громовержца. Немедленно. Возражения будут восприняты как отказ от символа, лежащего перед нами». Мильх указал на лазурный отрезок ткани с белой акулой.